Ассистенографировала лекции и доклады по 230 слов в минуту, что требовало большого напряжения, и так 6-7 часов подряд. Она бы не выдержала, но её спасала непреклонная воля и безотказный, поистине стальной организм, слух, пальцы, мозг. Но сколько было срывов, прежде чем она наконец овладела своим ремеслом. Она уходила с работы опустошённая, с валившимися глазами, в голове ни единой мысли, только слова да печатные буквы, которые диким галопом проносились, как на экране у неё в мозгу. «Стой! Довольно!» Она была готова разморжить себе голову вместе с экраном, пустить себе пулю в лоб. Она даже продала свой браунинг, боясь поддаться искушению в минуту слабости. Потом, кто не подыхает, свыкается, она привыкла. А уж если ты хорошо натренирована, у тебя быстрый живой ум, готовый воспользоваться благоприятным случаем или создать его, можно добиться в этой профессии сравнительно независимого и обеспеченного положения. Ездить на конгрессы, сопровождать делегации из-за границ, а пока что сколько тощих коров. Ася и сама сильно отощала, в чем убедилась, разглядывая себя как-то в Аннеттиной ванне. У Аннетты была такая роскошь, как ванна, и Ася охотно ею пользовалась. Это было единственное, чем она соглашалась пользоваться. Впрочем, Аннетта, заполучив Асю к себе, всегда ухитрялась всучить ей с недобром то насильно гигантский бутерброд с холодным мясом, который та уписывала за обе щеки, утверждая, что вовсе не голодна. Ваня быстро постиг эту игру, и когда мать заставала его за завтраком, протягивал ей на вилке кусок и говорил: «Закрой глаза и открой рот». Ася не знала, смеяться или сердиться. Но вид у малыша был самый невинный, и она, насупив брови, зажмуривалась и открывала рот. Кусок исчезал мгновенно. Тут Аннетта подставляла ей стул, перед Асей появлялась тарелка, и она, продолжая отнекиваться, съедала все без остатка. Она всегда была голодна, как волк. Но, боже упаси это заметить! Ася отдвигала тарелку и раздраженно вскакивала из-за стола. Она по-прежнему негодовала на того, кого обманула. Нет, не обманула. Чьи права нарушила? Тоже нет. Ася не признавала за ним никаких прав. Кого оскорбила? Допустим, если он так считает. Я ведь мстила, мстила. За что? Ей хотелось, чтобы ее стали расспрашивать, помогли самой уяснить этот вопрос. Помогли бы выразить вслух то смутное, неясное, что квашилось с порога ее сознания. Со свойственной ей бестактностью она не постеснялась показать свои мстительные чувства Аннетте, рассчитывая вызвать у нее отпор, но она-то все пропускала мимо ушей. Она отмалчивалась, не желая раздувать пламени, и пламя гасло. Ася возвращалась в свою грязную каморку, она из упрямства осталась в прежней гостинице с тем же грузом злых чувств. Но повинуясь какому-то необъяснимому инстинкту, Ася после разрыва с Марком обходила стороной торгпредства и свирепо гнала из памяти образ того другого. Она не хотела слышать даже его имени. При всей ее граничившей с бесстыдством страсти копаться в своих тайных побуждениях, здесь она избегала ясности. Только внезапный приступ бешенства, охватившего ее, когда она получила открытку от Джена Лидзе, выявил сокровенные мысли, которые она держала под спудом. Открытка, три ничего не значащих слова, добрался благополучно, спасибо, была невидно брошена в унитаз, и Ася на нее помочилась. Она ходила вся ощетинившись лютой ненавистью. И тут она обнаружила, что ее злоба на Марка пропала, злоба была обращена на другого. Когда она стала ворошить все то смутное, что копило в глубине души, оказалось, что прежних обид больше нет, и Ася почувствовала себя безоружной. Если до этого дня она считала Марка своим должником, то разве она не взыскала с него весь долг? Теперь не квиты. Теперь она допускала, что изменила ему, не совсем в том смысле, как он и другие это понимали. Поступок значил неизмеримо меньше, чем мысль. Поступок касался ее, Аси, а не Марка, и ее забота уладить от своей совестью. Если хвой хватит собственного презрения, отвращения, это ее дело, осудите поступок, самое себя, причем тут Марк. Во много раз хуже было другое. То, что еще до поступка, на протяжении долгих месяцев, она в мыслях изменяла Марку. Ночи напролет, лежа бок о бок с ним в постели, она рвала с ним, далекая, чужая, враждебная, что значила минутная слабость по сравнению с длительной, упорной, преднамеренной изменой, которую она совершала, мысленно, молча стиснув зубы.